Я прочитаю Евангелие от Матфея, 18 глава, перед тем, как рассказать, с 11 стиха. Матфея, 18 глава, с 11 стиха. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих». Мне хотелось, братья, как-то, сказать то, что мне стало дорого вот в этой поездке месячной, встреча с людьми была с разными, что отец стал как-то ближе, стал и дороже, что у него нету желания, чтобы кто-то один погиб, один. И смотря на некоторые церкви даже вот, получалось так, что мы посетили церкви, группы, которые были там, на пути на Дальнем Востоке, по низовке Амура, от Комсомольска до Николаева. И знаете, вот как-то с одной стороны любовь отца как-то дороже стала, а с другой стороны как-то больше вот так, как-то мы, картина верующих братьев, сестер, вот нас открылась, какое-то вот, состояние такое, что мы как бы себя убедили в том, что уже люди каяться не будут, что уже все последние почти что покаялись. Так вот где-то одна овечка там вот, если покаяться, это уже хорошо. И думаю, как-то горько из-за себя было, и хотелось и как-то и церковь немножко, чтобы мы могли встрепенуться, все-таки усилить свое служение, звать к отцу, который любит. Наша группа, она состояла, братья с Украины, музыканты были, кто-то знает из нашего объединения, Сашко, Богдан, еще два брата, в общем-то, был у нас ансамбль духовой и как мужской хор. И это желание было еще с лета, молились об этом, Господь помог найти средства, потому что эта поездка очень недешевая оказалась. И так приглашали нас на низовку Амура. И когда мы приехали туда, конечно, то уже и наводнение там было. Так переживали. Некоторые говорили, может быть, не стоит уже, отменить стоит поездку. Другие братья говорили, нет, братья, езжайте, Бог почву готовит, надо ехать. И так видели, что Господь, правда, почву подготовил. Это наводнение, оно как-то не ожесточило людей. А у некоторых было такое больше расположение слушать Слово Божие. И когда какое-то внимание им уделяли, им это было радостно, что о них все-таки помнят, кто-то переживает. Потому что люди сейчас, никто никому не нужен. И когда мы прилетели сначала в Хабаровск, но перед тем, как ехать на Комсомольск, на Амуре, братья услышали с Вяземска, там, с Бикина города, они попросили, чтобы все-таки группа туда сначала заехала. И мы поехали в сторону Вяземского, там провели служение. В Бикине Господь как-то, на сердце такое ободрение дало, что слово, оно не напрасно будет. Там в Бикине мы встретились с одним братом. Он историю рассказал, как он покаялся. Впервые в жизни он услышал о Господе, когда был на пересылочной тюрьме на Холодной горе в Харькове в 85 году. Говорит, там много было, человек 300, говорит, и шум такой стоял, и все. И там один дедушка был, говорит, среди нас, на пересылке. И, говорит, ему задали вопрос, а ты-то что, дедушка, бабушку убил, что ли? Он говорит, за веру сказал. И говорит, такая тишина сразу стала, и к нему вопросы задавать стали. А что, Бог есть, что ли? Говорит, еще тише стало. Он говорит, существует ли закон без законодателя? Говорит, такая тишина стала. Нет, не существует. Говорит, читайте Библию, ребята. Говорит, у нас же не судят, у нас есть попы, говорит, там церкви есть. Он говорит, что они за верующие? В одном кармане Евангелие, в другом партбилет. И правда. И вот он говорит, все, что он в кротости своей отвечал, я, впервые услышал о Боге. Он говорит, мне как будто в сердце это все записали. все это сердце. В 2000 году он обратился к Богу. И тоже не совсем легко он приблизился к Богу, потом вроде бы отстал, ногу отморозил, у него отняли, там поставили ему деревяшку. В общем-то, трудный путь, но он теперь такой радостный, обратился. Но он говорит, вот это слово, которое я вот тогда услышал, оно все время, когда мне было очень трудно, я вспоминал, что законодатель, есть Бог все-таки, надо читать Библию. И он обратился вот к Господу. Мы ночевали у него. Правда, так трудно было, что прошло совсем, может, чуть больше недели. Этот брат в аварии погиб насмерть там. Он должен был бабушек собрать, на жатву повезти. Ну и получилось, разворачивался, скоростная машина врезалась в него, и он насмерть. А он только вот года три, как, может, два женился, семья устроилась, дом как-то вот, квартира. Ну, у Бога свои планы. Но мы ободрились. Еще переживания были. Братья 6 лет назад, когда были там, то в одном поселке они видели много вершин, очень много Библии. А в этом поселке расформировалась церковь. Ну, братья и сестры разъехались в другие церкви, но хоть и недалеко вроде бы там, по востоку. А где эти Библии, чтобы раздавать? И когда вот мы были в этом Бикине, как раз получилась сестра, у которой было вот это все Библии, она все привезла туда, в этот Бикин, в город. И вот это как раз жена вот этого брата Пети, который вот погиб в аварии. И вроде туда и не планировались, но молились, но Бог сделал так, что 130 Библий мы взяли с собой, набрали эти сумки. Для нас это тоже такая радость была. Там благовествовали по-разному, но больше было так, чтобы выходить к людям в клубах, чтобы где получится. Клубы, правда, не везде были свободны, потому что там жили люди в школах, в спортзалах, в клубах некоторых. Там и МЧСники жили, и люди, которых подтопило, они там бывало, ну, где-то возле клуба, а где-то и в клубах проводили это служение. Где были церкви, ну и потом и в церкви служения. И вместе с ними в город выезжали. В Бикине, там, где библиотека стояла на улице, ну, туда ездили, и там братья играли на трубах, пели. Там такое людное место и торговое место. Многие слушали, там подходили, беседовали, выходили из магазинов. Продавцы не могли долго стоять, покричат что-то так, и опять зайдут там, ну, что-то доброе, что они услышали музыку. Ну, мы потом зашли по магазинам, попели им, так они с радостью принимали. Потом нас братья перепроводили, мы в Хабаровске тоже провели служение один день, потому что надо было ехать туда на низовку, планировали на бульваре Амурском. Там интересно, люди... Так много, которые как безработные ходят, отдыхают, кто-то кошечек продает, кто-то собачек. Так я уже давно не видел таких вот бульваров. И люди там ходят, ну и там встали, братья, мы стулочки с собой брали, 10 штук, палаточку с собой туда везли, 6 на 9. Ну, палатку не стали ставить, стулочки расставили, братья стали играть. Люди некоторые подошли, сели, интересно, из мусульманского народа, там узбеки подошли. Русский язык плохо понимают, с ними немножко беседовали, очень плохо понимают. Но с таким удовольствием они там слушали без всякой боязни. Сидели на эти лавы, на эти стульчики, бабушки подошли, там люди раздавали трактатики, диски, Библии, слава Богу. Переправили нас на Комсомольск-на-Амуре, там тоже было переживание. В Комсомольске дом молитвы подтопило, и район там сильно. И сейчас вот мы уезжали, 3 метра вода спала на Амуре, а подымался на 9 метров. 9 метров. Смотришь, сплошное море. Только то кустики где-то торчат из воды, то еще что-то. Так очень сильно разлив. И когда подъезжали к этому городу, то даже железная дорога, и то она вся залита была, мешки с песком стояли, и вот вода даже выше, как будто железного полотна была. Переживали, как будет. Но, слава Богу, эта же дорога-то она осталась, ничего с ней не случилось. А некоторые районы были залиты, и дом молитвы тоже. В дом молитвы одно время даже братья, сестры, они, братья подвозили на грузовичках к порогу дома молитвы и на крылечко ссаживали, потому что даже во дворе вода стояла, по улице на лодках там таскали людей, все это залито было. И сейчас в доме молитвы стоит вот как здесь подвальное помещение, там столовая, котельня, она вся залита водой, стоит залита водой, подземные воды, они поднялись, они так стоят. Ну и нету отопления, сыра в доме. И мы, у нас были планы на обратном пути в Комсомольске тоже провести служение, а торопились туда дальше, в эти поселки. Мы забазировались в Богородске. И братья нас встретили, комсомольские, чтобы проводить на метеор. Тоже еще одну Бог милость дал. Этот метеор, он в 7 утра уходил, а поезд приходит только в 7 утра. Ну и такой вот, Бог сделал на час позже метеор, и мы туда отплыли. В клубах, когда братья приходили, сразу шли к начальникам, там, к директорам. Ну, и они как-то, не знаю, такое впечатление, что они все кого-то ждут. Или комиссию, или начальство, или что. Встречали так как-то настороженно, но с открытой душою. Говорили, что мы хотим, вот мы там с Украины, ансамбль у нас, мы хотим спеть людям, это, сыграть, что вот... И они все откликались, давайте, назначали время и ездили на машине, объявляли в рупорт, что во столько-то часов в вашем доме культуры будет, в общем-то, приехал к вам в гости ансамбль и мужской хор, будут духовные песни, приходите, пожалуйста, слушать. И люди собирались, где 70 человек, где 60, где 100 человек собиралось, по-разному собирались, но люди слушали. Придут, вроде музыка, ну, поиграют братья несколько гимнов, так вот поиграют, а потом больше пели. Пели коротенькую проповедь, опять поют, опять, и вот так вот слушали они часок, час двадцать проводили, потом раздавали литературу, люди интересовались, некоторые плакали, некоторые о своей жизни рассказывали. Ну, мы поняли, что у людей есть все-таки желание. Некоторые подходили и говорили, что к нам никто не приезжает, чтобы рассказать о Боге. А места далекие, очень далекие места. Некоторые поселки, вот так, когда по Амуру плыли, стоят в воде. Особенно вот, ну, как там поселок начинается с низины и вроде как на сопку поднимается. Вот все, которые ниже были, они все, крыши торчат из-под воды, там, или пол дома торчит из-под воды. И так вот, в некоторых местах там, ну, клубы были возле речки. Ну и после служения так смотришь по воде, какой-нибудь то дом или баня плывет, там крыша плывет, так дом, баня плывет. Ну, бедствий у людей, конечно, много. Чтобы наши братья и сестры пострадали сильно, не знаю, мы не слышали там. Слышали, что молились вот за Комсомольск, там было такое, ну, опасность, что дом молитвы, ой, дом... брата Игоря Полянцева затопит, служителя, потому что в таком месте он стоял на уровне молитвенного дома по одной плоскости, получается. Вокруг затопило дома, их Бог хранил, дом сохранил, хотя уже люди там и скотину эвакуировали, и все, и там была такая паника, что всех выселяли, но Бог помиловал. Так вот, а так вот, вот в Богородске тоже, там один брат живет тоже на низине, вода подошла прямо к дому, подошла, но остановилась. На этой же улице рядом с обоих сторон дома позатопили, а его дом как будто он как будто вот выше стоит. Так впечатление. Не знаю, его не затопило. Вот осталось несколько прям метров, там метра два, может метр от фундамента остановилось. Когда была комиссия, брат говорит, интересно, приехала комиссия, ну там они проверяли, кого подзатопило, там составляли какие-то проекты, говорит, вот комиссия приехала, вода к фундаменту подошла. Комиссия уехала, вода, говорит, опять отошла. Через неделю комиссия приехала, вода, говорит, опять подошла. Комиссия уехала, вода опять отошла. И говорит, вот так вот интересно. Ну, Бог хранил, и церковь молилась за них. И семья там, 8 деток вроде. Ну, так, Бог миловал, слава Богу. Вода лицемерная. Ну, вот так вот интересно. Он сам удивляется, Бог так, видать, это. Но сохранил Господь их. Ну, там церкви небольшие, маленькие группочки были. Мы проводили в их поселках, а потом и в собрании. Там где-то и вечерю приходилось совершать, потому что там служитель в три месяца раз он может быть, а с этими вот сейчас там бедствиями он вообще не мог. Созвонились, он попросил, чтобы вечерю совершать, некоторые вопросы решить, там крещение совершить, подготовить. Ну, слава Богу, Господь выходил навстречу. Благословил, но люди, вот они принимали, слава Богу, принимали. И особенно как-то запомнилось служение, были в поселке Константиновка, там, где Андрей Боринский ссылку проходил. И там очень трудно ему было, молодой он был, только женился. Очень много там трудностей было, он там, рассказывали, немало поплакал и пострадал. И вот когда собрался народ, там какое-то особое теплое отношение, такое впечатление, что здесь кто-то молился. Нас встретили как родные, и народ собрался, удивительно. Те даже бабушки, которые на пароме час назад с нами перебирались туда, и они сумки побросали, пришли тоже в клуб, чтобы слушать это так. И там вот они так слушали. И плакали, и краска текла по щекам. Одна женщина потом говорит, я, говорит, когда запели, говорит, у меня все внутри перенулось. Я думаю, все, убегаю, а то уже краска потекла. Говорит, а потом думаю, нет, когда же я это пение услышу еще? И, говорит, так и до конца осталось. Ну, такие расположенные. Некоторые со своими проблемами начали подходить люди. Ну, братьям, сейчас братья там еще, они с одной группой. Они должны тоже посетить эти некоторые места, где особое расположение было. Были такие моменты, вот я как-то сильно запечатлелся, что было слово, как вот, ну, может, люди в последний раз слышали. Один человек рассказывал, приплыли в один поселок, там только водным транспортом, 20 километров, заплыли туда, нас между домами причалили, там некоторые ругались, там бабушка особенно, что вы волну делаете, дом наш развалится. Ну так, между домами там причалили, получается, там все в воде стоят, крайние улицы. А тут такой веселый мужичок нас встретил, о, новые люди, как хорошо, что вы приехали, ну и такая встреча нам. Один пьяненький такой, 72 года ему. Быстро мы познакомились с ним, он о себе рассказал и радость свою не скрывал. Пришел, пошел, бутылку принес нам. Мы говорим, мы не пьем, объясняем ему. Ну, я коммунист, в общем-то. И пока братья ходили, договаривались с клубом, мы, наверное, часа два с ним беседовали. Он признался, что у него и душа болит, и что счастья нету, и 46 лет служил в армии, в каких-то отрядах карательных, и у него есть на совести 6 человек, и, в общем-то, искушение есть еще кого-то убить. В общем-то, очень много боли на него на душе. Но, говорит, я приду слушать, приду. Мы переживали, конечно, думали, он еще поддаст, как он придет. Вечером служение, когда начали, уже братья пели, открывается дверь, и он так смело забегает в клуб, там человек 70 сидит, остановился, слушает братское пение, смотрю, лице поменялся, потом руки кверху поднял и закричал, люди, это сила, сила! И так вот несколько раз его успокаивает, да ты успокойся, это... Федорович, успокойся, и он сел рядом с нами, и все, он, все пение, вот там, что было, он прям аж взволнованный такой был, это сила, это сила. Сбегал арбуз, принес братьям, потом еще во время служения, хотел он и приехать, и телефон взял, и все, и говорит, у меня 40 тысяч пенсия. Ну, мы так и попрощались, он нас один с подростками пришел на берег провожать, долго махал, через день утонул. Вот такие моменты Бог давал кому-то последний раз услышать о Слове Божьем, были так близки. Вот удивительно мне, думаю, Богу дорого каждая душа в отдельности. Я, наверное, больше не буду рассказывать, просто мне хотелось немножко вывод, братья, как-то сделать, вот смотря на все то, что, ну, было, и потому что разных много, мы целый месяц, в день бывало два служения, бывало три служения, где-то два поселка, где-то один поселок посещали, и слава Богу, братья пели, играли хорошо, где-то так, и люди слушали. Ну, знаете, я удивляюсь, мы программу как-то больше взяли о том, что у нас есть Отец на небе. И вот целый месяц как-то мы больше вот рассуждали о том, что у нас есть Отец на небе. И начинали с песни, что в жизни есть и трудные минуты, всякое бывает на пути. Но когда мы в небо смотрим, когда что там, и потом объясняли, что там есть Отец, который любит. Почему так плохо? Люди ушли из дома отца, как блудный сын. Говорили им о том, что Божья любовь, она больше любви матери, эти стихи. Знаете, вот как-то за этот месяц, сколько вот мы говорили с людьми о Боге, и саму как-то больше дорог Господь стал, что и правда Он Отец. У Него такие переживания. И вот здесь даже на конференции слышим, сколько мы об Отце слушали, да? Вот Царство Божье, Он как-то Бог на доступных нам темах, понятных, объяснял о Своей любви и Царстве Божьем, да? как вопрос семьи. Как он нам дорог, как мы понимаем, что такое папа, что такое мама, как он дорог. Он говорит, я не хочу, чтобы одна погибла. 99 стоит в загоне, но вот одна, и то ее ищет. Некоторые думают, вот хотя бы одно. Почему эти у меня мысли как-то переживать заставили? После, когда мы уже рассказывали в церквах, там, в церквах на Дальнем Востоке, ну, что где были, как люди слушали, там же недалеко. А потом были молитвы такие, и не в одной церкви, я заметил, в нескольких церквях молятся сестры, Господи, вот братья там проповедовали, сделай так, чтобы хоть одна душа спаслась, хоть одна душа спаслась. Ну, вот такая молитва. У нас тоже молятся так, да, братья? Я тоже замечал здесь тоже, но внимания не обращал. Ну, я не мог сказать аминь на эти молитвы. Как-то вот порассуждать, Господь, Он такую цену уплатил, да, нас создал, Христос кровь пролил, сколько мук. Это для того, чтобы мы могли быть спасены. И Он называет нас детьми, заблудшие, но дети. Он любит и ждет, и зовет. Везде для того, чтобы взыскать и спасти, Он еще сколько тратится, хотя бы чтобы найти, да, Он каждого ищет. Вот посмотрел, наша поездка, она была только туда и обратно, от Москвы до Хабаровска и назад, она 206 тысяч билет. Не считая там передвижения очень дорогие. Там и на поезде ночь ехать пришлось, на метеоре 8 часов, туда-обратно 8 часов, бензин там дорогой, все. Мы просто, когда представили, какая ответственность, сколько денег затрачено, и вот туда, вот в эту даль заехать, и эти деньги были, там много, братья, личные пожертвования. Услышали, что вот поедут на благовестие, и эти средства, больше личных пожертвований было в этом деле. И знаете, вот когда рассуждал, думаю, отец, он и сегодня хочет спасти, он и сегодня тратится, он и сегодня для него дорога душа. А мы вот так убедили себя, Господи, хотя бы один. Он говорит, я хочу, чтобы все спаслись. А мы, Господи, хотя бы один. Думаю, я бы недоволен был. Я говорю, братья, сестры, вот представьте, у меня 13 детей, да, если они все смертельно заболели, и есть возможность исцеления, я пришел бы в церкви, нужду заявил, братья, сестры, помолитесь, все смертельно больные. Если из вас бы кто-то молился, Господи, сделай так, чтобы брат Диме хотя бы один ребенок остался живой. Я говорю, братья и сестры, я недоволен, я, не этого мне надо, чтобы они все живы были. Ваше такое участие, оно меня тронет. Мне просто будет, ну как вот так? А бывает так, мы к Господу относимся. Господь любит, мы, Господи, хотя бы один. Он говорит, а я всех люблю. Я за всех страдал. Я готов сегодня за всех тратиться, чтобы, потому что вечность впереди. Я люблю. Братья, так хотелось, чтобы мы могли вот на грешников, так на свою жизнь сегодня смотреть. И еще было очень трудно где-то расшевелить местных братьев, сестер. Очень трудно. Каждого там, у кого-то охота, у кого-то рыбалка, у кого там свои дела, еще что-то. Очень трудно было на благовестие вытащить. Или там, чтобы побудить машиной потрудиться. Еще это целая трудность. Думаю, тоже как-то себя вот так увидел. Думаю, как бывает, мы вот зажились вот здесь за землю, цепились вроде одни и те же проблемы, нам это надо, а души-то они гибнут, жизнь-то проходит. Дал бы Бог милость, чтобы нам как-то, ну, больше рассуждать об Отце нашем, который нас полюбил, грешников любит, чтобы, ну, служить Богу и дальше так вот и радовать Его в служении.